Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Михаил Ять, Алексей Орлов, с вами на связи. И сегодня, Михаил, мы поговорим про что? Сегодня мы поговорим про прививки. Я сначала зачитаю то, что к нам пришло от Натальи. Сообщение такое. Здравствуйте, Алексей, Михаил. Умоляю вас, поговорите о пользе или вреде прививок детям. Я сомневаюсь в их пользе. У меня маленький ребенок, не хочется его зря мучить, если это вредно. У нас здесь в городе запугивают, говорят, что без прививок в садик не возьмут. Помогите, пожалуйста. Ну вот об этом мы с тобой сегодня и поговорим. Да уж, тема прививок стара уже, наверное, старше, чем моя борода. И неоднозначная тема, очень неоднозначная. Нельзя с кондачка подходить, сказать, что это правильно так или неправильно так, делать или не делать. Но давай для начала разберемся. Что вообще про прививки нам известно? Как ты думаешь, твое мнение? Так, ну нам что говорят? Значит, организм у нас вот у человека такой не идеальный, и поэтому периодически в него надо засовывать какую-то ослабленную гадость, которая в итоге должна иммунитет человека повысить, и после этого человек должен стать более здоровее, менее восприимчив к этой болезни, ну и к другим болезням, потому что там периодически надо новые прививки ставить. Но есть такая штука, что смотри по делам. И вокруг посмотря, я вижу большое количество аптек, которые не закрываются, а открываются. И получается, что потому что аптек становится больше, чем их было раньше, я могу предположить, что люди болеют чаще. И это не стыкуется с тем, что нам говорят про прививки. Да, простенько так. Ну, для начала, наверное, надо вспомнить то, что нам давали из школьного курса. В школьном курсе рассказывается о том, что один умный человек заметил про то, что у доярок нет черной оспы, и то, что доярки не болеют этой болезнью. И он стал изучать, откуда же такой иммунитет, откуда же такая защита, противостояние этой самой болезни, которая выкашивала всю Европу. И он обратил внимание, что шрамы на руках у доярок есть, но эта оспа не черная, а эта оспа другая. И она передается от коров. Его осенило, что одна болезнь, более слабая, может давать иммунитет на более сильную болезнь. И вот так он стал заниматься тем, что заражать специально облегченным форматом оспы людей, и если они переболевали этим форматом облегченной болезни, этим видом болезни, то в этом случае черная оспа их не трогала. Вот примерно так, ну, своими словами, в упрощенном виде я это вам донес. И потом, исходя из этого, был разработан целый курс и методика заражения людей чем-то или облегченным, или, как сказал, полудохлым, полуживым вирусом. И антитела вырабатывались в человеческом организме, и больше их эта болезнь не интересовала и ни разу не трогала. Потом были разработаны государственные программы вакцинации, и те люди, которые жили в Советском Союзе, у них, как правило, на плече одна или две такие оспинки есть, которые вот защищают до сих пор нас, у кого это есть, от возможности заражения этой оспы. Еще было сказано, что в Советском Союзе оспа была побеждена. Но это вот то, что касается оспы. Теперь, что мы видим с другими какими-то заболеваниями? Вот давай рассмотрим с тобой грипп. Что у нас происходит с гриппом? Какие прививки нам каждый раз пытаются в нас засунуть, нам привить, и что из этого доброго или недоброго получается? Алексей, я вот что вижу, что сейчас идет такое ощущение, со следствиями борются вот ребята, которые что-то изобретают. То есть они выпустили вакцину от какого-то гриппа, и тут же появляется грипп уже с каким-то другим индексом, который уже не восприимчив к этой вакцине, и надо уже новые вакцины ставить. Но вот возьмите лекарство в аптеке, которое там на лекарстве, помимо того, от чего оно помогает, обычно еще пишутся много-много разных пунктов, что может пойти не так и что оно может сделать вредного вашему организму. И теперь вот представьте, что всю жизнь там с какими-то небольшими интервалами сейчас человеку приходится ставить себе прививки, вакцины, таблетки от того или от иного недуга. И почему-то, как я уже сказал, аптек меньше не становится, людей здоровых, которые вот исцелены и все время не болеют, их тоже как-то больше не становится. И поэтому я вижу, что все-таки не туда идем, не тем путем мы идем. И есть другой путь, про него можно рассказать и в этой передаче чуть попозже. Но сейчас давай все-таки, чтобы далеко от темы не уходить, я поискал перед тем, как готовился к этой передаче, и нашел статью, где подробно описано порядок, перечень действий для тех людей, которые решили для себя, что они не хотят, чтобы им или их детям или их близким ставили прививки. Я оттуда выдержки зачитаю, а ниже нашего ролика мы разместим ссылку на эту статью, потому что автор, видно, он постарался, эту информацию собрал и вообще. Там как раз есть и формы готовые, которые люди могут прямо взять, распечатать себе, заполнить там, вписав свои данные. И также есть шаги конкретные, как что делать. Поэтому давай вот так сделаем, чтобы надолго передачку не затягивать. Раз читаешь, давай сделаем. Итак, значит, по порядку читаю. В настоящее время наблюдается достаточно большое количество отказов от прививок, в том числе детям. Это связано с тем, что взрослые считают прививку огромным злом, которое несет исключительно вред организму. На сегодняшний день имеется множество различных материалов на тему о вреде прививок, прочитав которые, многие родители принимают решение не ставить вакцинационные препараты своим детям. Остановимся подробно на правилах отказа от прививок и вакцин, как это грамотно сделать, как написать заявление и так далее. Отказ от прививок ребенку. Чтобы отказаться от всех прививок ребенку, необходимо подготовиться к этому шагу и заранее предупредить медицинский персонал о вашем решении. Если вы желаете отказаться от какой-то конкретной прививки, также необходимо подготовить свой аргументированный отказ и уведомить поликлинику, в которой ребенок состоит на учете. Отказ от прививок лучше оформлять в отсутствие ребенка, для чего придется пойти в поликлинику самостоятельно. Ну, тут как бы тоже можно понять, то есть там будут противоречия, то есть мама говорит одно, там будет ребенку говорится другое, чтобы у ребенка не было вот этой каши в голове. Я считаю, что это правильно, лучше самостоятельно с этим делом разобраться. Дальше. Если ребенок болеет или перенес травму, то можно отказаться от прививки на определенный промежуток времени, но после нормализации состояния малыша все равно придется его вакцинировать. Поэтому, если вы хотите отказаться от всех прививок или какой-либо одной в принципе, то есть не ставить ее никогда, скобка закрывается, то необходимо будет написать специальное заявление. Когда вы готовите заявление об отказе от прививок, сделайте два экземпляра. Один вы оставите у руководителя учреждения, а второй у себя на руках. В конце заявления необходимо поставить подпись с расшифровкой и число. Если ваше заявление не имеет подписи и числа, то его относят к анонимным, и такие петиции не рассматривают. Заявление об отказе от прививок необходимо отдать руководителю учреждения, в скобках поликлиники, детского сада или школы. При этом его следует зарегистрировать в журнале входящих документов. Человек, ответственный за регистрацию входящих документов, должен поставить на вашем заявлении печать, номер документа согласно журнала, число, свою фамилию, имя и отчество, а также указать должность и расписаться. Обычно в таком отказе содержится также фраза, что родители берут всю ответственность за состояние ребенка на себя и к медицинскому персоналу претензий не имеют. Здесь часто возникают конфликты и ссоры, а данная часть заявления становится камнем преткновения. К сожалению, желающие написать отказ от прививок должны взять всю ответственность за здоровье своего ребенка в отношении опасных заболеваний, против которых и проводится вакцинация, на себя. Часто люди хотят только отказаться от прививок, но ответственность брать не желают. Но одно без другого невозможно. Поэтому, если вы твердо решили отказаться от прививок, будьте готовы взять на себя ответственность и отвечать за свои поступки. Некоторые люди не могут по тем или иным причинам оставить заявление с отказом от прививок лично. Тогда это можно сделать в письменной форме, отправив его по почте. В этом случае отправляйте письмо заказным с уведомлением и составляйте опись, объявив его ценным. И тут пояснено, что вот в данный момент есть два вида отказа от прививок. Это устный или письменный. В устной форме это можно сделать, придя непосредственно на прием в поликлинику или приведя ребенка в детское учреждение. Однако, если вы хотите быть уверенным, что прививку ребенку не поставят в вашем отсутствии, то лучше оформить отказ в письменном виде, который следует зарегистрировать в журнале входящих документов учреждения, поликлиники, детского сада, школы, оздоровительного лагеря и так далее. Общий образец заявления. Что там пишется? В шапке наверху пишется главному врачу поликлиники номер или директор школы номер или заведующим детским садом номер. Такому-то. Дальше. Место, где это происходит. То есть какой-то район, город, село, деревня. От кого? Фамилия, имя, отчество заявителя. Дальше идет заявление. Я, фамилия, имя, отчество, паспортные данные такие-то. Отказываюсь делать все профилактические прививки в скобках или указывайте конкретно, от каких прививок вы отказываете. Закрывает скобка своему ребенку фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения ребенка, состоящему на учете в поликлинике номер в скобках или посещающему детский сад номер или школу номер, скобки закрываются, юридическое основание законодательства Российской Федерации, а именно основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 года, номер 5487-1, статья 32, 33 и 34, и об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний от 17 сентября 1998 года, номер 157, федеральный закон, статья 5 и 11, число и подпись с расшифровкой. То есть вот как бы основные моменты мы озвучили. Получается, лучше письменная форма, обязательно два экземпляра. Один остается у вас, второй отдается тому человеку, который это все будет рассматривать. Если нет возможности или у вас не принимает, то отправляйте это дело почтой. Дальше тут вот в этой статье, что еще интересно, что тут также рассмотрено и для граждан Украины, и для граждан Казахстана, и для граждан Беларуси тоже есть возможность отказаться от прививок. Поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь, почитайте подробно и решайте сами, как говорится, будете это вы использовать или не будете. Да, теперь необходимо нам все-таки коснуться, а нужно ли или не нужно, с учетом того, что ни на чем мы не настаиваем, никого ни к чему не призываем. Это совершенно ваше добровольное деяние, делать прививки, не делать прививки, когда, от чего и какие. На мой взгляд, необходимо вот что для себя выяснить. Есть заболевания, которые только прививка может исправить или не допустить. Вот была приведена, например, оспа. Черная оспа, и с ней легко справились. А есть непонятные заболевания, такие как, например, грипп. И Михаил об этом сказал. Грипп, как вот с ним не сражаются, но не могут победить. Вот какие прививки не придумывали, постоянно выходит новый штамп, откуда-то он берется, никто не понимает, откуда берется, мутации какие-то происходят, и уже предыдущие, вот то, что вы какую-то прививку делали, почему-то не работает. И прививка не так, что вы один раз сделали, как от оспы, на всю жизнь, а вот такая она каждый раз изменчивая, эта самая форма нового гриппа, и никак ее поймать не могут. Здесь возникает вопрос – то ли это божественный промысел, и грипп несет какую-то более интересную задачу для человека, и что-то внедряет человека. Об этом тоже в статье есть, что вирусы – это переносчики не только создающие заболевания, но и то, что вводит новую программу человека, необходимую для жизни его на Земле. Либо это чьи-то каверзы, например, каких-то лабораторий, где что-то производят и потом внедряют. Распыляют ли с самолетов, передают ли при помощи фруктов, или в воду там запускают, да неважно что. Главное, что доставляет вас. Все вспоминают сразу знаменитую испанку начала прошлого века, когда очень много людей погибло просто от, казалось бы, безобидного гриппа. кто-то вспоминает какие-то там птичьи, свиные и другие разновидности гриппов, которые непонятно вообще, почему и как произошли. Поэтому делите всегда заболевания на то, от которых прививка помогает, и на такие, от которых прививка не помогает. Исходя из этого, делать определенные выводы. Нужно это делать, не нужно делать. Дальше делите заболевания на естественно проходящие, которые не страшны для вашего организма, для организма вашего ребенка, и которым необходимо проболеть, и вы получите естественную прививку на всю жизнь. И те, которые не настоящие, не натуральные, а кем-то они, может быть, модернизированы, или это какая-то, может быть, мутация, которая непонятно откуда происходит. Вот если вы так будете подходить, то тогда сможете отделять прививки необходимые от прививок необходимых, которые вам совершенно не нужны. После этого вам необходимо еще для себя разобраться. То, что вкалывают вашему ребенку или вам, насколько это безопасно, какие еще составляющие там есть. Обязательно, придя в поликлинику, я вам рекомендую взять листочек, сопровождающий эту вакцину, и прочесть, какие есть побочные явления, какие есть осложнения при употреблении этой вакцины. Кто ее производит? Если это производят какие-то наши недруги, то в этом случае можно быть уверенным, что туда что-то закладывается такое, что вот не дай Боже вообще. Если это нашего производства, то в этом случае вероятность, что там какая-то дрянь присутствует, нежели чем облегченный вирус, меньше. Поэтому если вы изучаете, а не просто так «не хочу, не делаю», «хочу, делаю», а если изучаете, то тогда вы себя обезопасиваете с точки зрения еще и здравомыслия. Вы в себя не допустите то, что вам не нужно. Поэтому, если вы решили делать прививку, обязательно изучите ее происхождение, побочные действия, побочные явления, симптомы и прочее, прочее, прочее. Если вы настороженно относитесь к прививкам, все равно, прежде чем отказываться, изучите необходимость этой прививки. Никогда не подходите с точки зрения страха. Сейчас очень много вам навязывается с точки зрения вашего испуга, с точки зрения страха, который кто-то производит и специально через средства массовой информации вкладывает в ваши уши, в ваши глаза. И тогда под страхом вы сделаете что угодно, даже то, что вам совершенно не нужно, не нужно вашему ребенку, вашему близкому окружению. Это очень важно. Здравомыслие во всех смыслах этого слова. Не из-под страха надо что-то делать, а находясь в здравомыслии и в осознанности. Если вы так будете делать, уверяю вас, что все будет хорошо. Теперь, если человек силен во всех смыслах этого слова, то даже сильный вирус может пройти для него так же, как, например, действует прививка. То есть, к примеру, 100 единиц здоровья – вирус имеет там 20 единиц силы, ну так условно. Вот на 100 единиц здоровья 20-сильный вирус практически никакого сильного влияния не окажет. Это маловато. Но если здоровье опущено до уровня 50, к примеру, а у большинства людей сегодня уровень иммунитета очень низкий, то в этом случае тот же 20-уровневый вирус будет действовать намного сильнее, нежели чем при 100 там, единицах здоровья. И если человек еще ниже опустил свой иммунитет, то в этом случае он превращается в хроника, где любой чих в его сторону вызывает серьезные воспалительные процессы, серьезные осложнения. Поэтому помимо прививок еще необходимо думать о состоянии своего здоровья и уровне своего иммунитета. Поэтому ешьте здоровую пищу, не употребляйте никаких наркотиков, которые вас уничтожают. Не кидайтесь на какие-то антибиотики, которые уничтожают ваше тело вместе с теми бактериями, которые внутри вашего тела могут быть. Тем более, что антибиотик, как показывает практика, на сегодняшний момент не всегда срабатывает, так как это хотят врачи, ибо вирусы, как уже было выяснено, мутируют. И тот антибиотик, который был выпущен полгода назад, может уже сейчас не действовать. Вот такой парадокс есть. А многие горстями все антибиотики засовывают, а потом проблемы. Значит, здоровое питание, отказ от любых видов наркотиков, совершенно от любых. Неважно, это алкоголь, неважно, это табачина, неважно, это таблетка какая-то или то, что под кожу себе вену заливаете. И это профилактическое обязательно закаливание, и обязательно активный образ жизни. Вот если все вы вместе разложите и через здравомыслие пропустите и будете этим заниматься, то в этом случае тогда вы не только будете здоровым, выносливым, но и вам не понадобятся какие-то дополнительные средства на лечение себя самого и на покупку каких-то там веществ, которые вам обязательно профилактически пытаются залить там осенью или весною. И еще, если вдруг кто-то вам говорит, что мы вас не примем на работу, потому что вы не сделали прививки, мы не возьмем вашего ребенка, потому что вы ему не сделали прививки, здесь вы можете возразить. Скажите, пожалуйста, а все, кто окружает меня, прививку на моей работе сделали? Вам ответят, скорее всего, да, конечно, они сделали, поэтому вы один тут остались, вам необходимо сделать. Мой ребенок один в группе, который прививку не сделал, скажут, да, вот один, и поэтому необходимо сделать. Тогда задавайте следующий логический вопрос. Если все люди обезопасены, если они сделали прививки, то каким образом мое заболевание может на них повлиять? Они же сделали прививки, им уже это заболевание не страшно. Если мой ребенок один не сделал прививки, это он находится под угрозой заболеть, но в этом случае я беру ответственность за его здоровье. А те, с кем он находится, заболеть не могут, потому что они сделали прививки. Иначе, если они находятся под страхом в зоне риска заболевания из-за меня, то в этом случае какая необходимость была в этих прививках? Вот если вы так логически все по местам расставите, в том случае, если вы не желаете делать прививку, то все станет на свои места. А если вы еще подкрепите теми бумагами, про которые здесь там Михаил рассказывал, вообще все будет как божий белый день. Ну вот то, что я мог добавить к тому, что зачитал Михаил. А делать или не делать прививки – это сугубо ваше личное дело. Необходимо помнить, что медицина – это не карательный орган, это орган обслуживания. А раз обслуживание – это примерно то же самое, как магазин. Вы приходите в магазин, вы можете там вообще ничего не купить. Просто походили, понюхали, посмотрели и вышли. И никто не имеет права вам навязать, взять бутылку водки или колбасы, или селедки, или чего-то еще. Иначе вас просто из этого магазина не выпустят. Или наоборот, встать перед магазином и сказать: «Так, вы взяли с собой 1000 рублей? Вы сегодня купите десяток яиц и это, и это, и это. Если нет, тогда в магазин не войдете». Вот такого в магазине почему-то не наблюдается. И на рынке такое не наблюдается, и в других сферах обслуживания. Вы вправе пользоваться услугами или не пользоваться услугами. Поэтому если вы к медицине подходите со здравомыслием, как к сфере обслуживания своего организма, своего здоровья, то в этом случае все становится на свои места. Вы имеете право относиться и дальше к медицинским услугам, как к сфере обслуживания. И пользоваться ими тогда, когда вы непосредственно чувствуете необходимость. Но еще раз, с жирной чертой подчеркиваю свои слова. Никого, ни к чему я не призываю. Если вы считаете, что необходимо сделать какую-то прививку, пройти какое-то обслуживание, вы вправе это сделать, и никто не имеет права вас от этого отговаривать. Включайте здравомыслие и сами решайте, нужно вам это или не нужно. И еще совсем уже заключение. Когда меня спрашивают, делать прививку или не делать, я всегда встречный вопрос задаю. А вы не спрашиваете меня, есть вам или не есть? Ну что значит, если не есть, возмущает человек? Я же про прививку говорю. Я говорю, ну, дорогой мой товарищ, друг и брат, а какая разница? Если ты спрашиваешь про то, есть тебе или не есть, это говорит о том, что ты не понимаешь смысл употребления еды. И ты не понимаешь, какую еду употреблять. То же самое будет и с прививкой. Если ты мне конкретно скажешь, от чего прививка, какая функция, кто производитель, в какое время, вот тогда мы с тобой сможем поговорить. Если просто делать или не делать прививки, я не понимаю этого вопроса. Точно так же, как есть или не есть. Что ты собираешься есть, в какое время ты собираешься есть, из чего эта еда приготовлена и так далее и тому подобное. Поэтому если вы еще раз относитесь здравомысляще к этим всем вопросам, тогда многие вопросы у вас в отношении меня, Михаила и других людей отпадают сами собой. Вы берете справочник, вы изучаете, вы берете статистику, тоже так же изучаете, складываете вместе, и у вас получается готовый, вполне подходящий для вашего уровня жизни ответ. Ну, вот, пожалуй, так. Значит, обобщу. Получается, три пункта необходимо выполнять. Это правильное питание, правильная физическая активность и третье – это правильные мысли, контроль над своими мыслями. И еще добавлю от себя. Мы не сможем сейчас очень подробно по всем этим пунктам пройтись. Но есть человек, он врач-натуропат, то есть он правильным питанием, поясняя, объясняя подробно, учит людей жить здоровыми всю жизнь, обходясь без всяких прививок, только правильно питаясь, правильно двигаясь и правильно мысля. Его зовут Михаил Советов. И на Ютубе его есть канал, называется «Школа здоровья Михаила Советова». Вот советую прямо тем, кто заинтересуется, кто захочет себе вернуть полноценное здоровье, то моя рекомендация будет такая. Заходите на его канал и прямо начиная с первого видео, начинайте подробно все это слушать и применять. Ну, Насим, я думаю, можно нам, Алексей, с тобой эту тему закруглить. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Да, благодарю, Михаил, за то, что ты поднял эту тему. Благодарю того, кто написал этот вопрос. На самом деле, я стараюсь не рекламировать вот так вот конкретно кого-то, но раз уж ты произнес фамилию, ты уверен в этом человеке, ну, значит, так тому и быть. На самом деле, врачей и докторов, которые занимаются честным освещением каких-то тем медицинских, достаточно большое количество сейчас появилось. Поэтому, если у вас встанет необходимость найти правильные рецепты и советы, вы их найдете. Ну, а тот, кто не ищет, тот никогда не найдет. И будет жить не потому, что необходимо ему, а потому, что необходимо кому-то другому. До свидания, друзья мои. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром.